Глава 33. Возвращаясь к машине, они прошли через поселок. Снега навалило столько, что идти можно было только по узкой, протоптанной дорожке. И снег продолжал падать большими пушистыми хлопьями, которые дети так любят ловить на язык. Но сегодня детей не было видно, и в поселке стояла тишина. Она была делом рук Курта Уэйнбека. «Да чего грустно, — подумал Магоци, — когда ты, наконец, осознаешь, что единственное место, где ты всегда чувствовал себя в безопасности, отнюдь не обладает ею. Это чувство испытывали все жертвы ограблений, когда, возвращаясь домой, видели, что двери или окна взломаны, в доме царит хаос, а их вещи исчезли. А здесь Магоци должен был умножить эти эмоции на 400 душ, которые немалую часть своей жизни прожили в страхе и были уверены, что наконец-то нашли убежище. Он подумал, как долго они будут сидеть, закрывшись в своих домах. Никто из них не проронил ни слова, пока они не добрались до машины и не выехали в ворота. Джина надеялся, что они в последний раз видят их. «У меня тут проблема», — сказал он, когда за ними сошлись створки. «Половина меня хотела бы взять эту парочку и засадить их на всю жизнь, а другая половина хотела бы повернуться спиной и сделать вид, будто я не знаю, что они сделали. Половине тебя придется следовать своему желанию». «Да, но какой половине?» «Неважно, половине тебя все равно придется выйти из себя». Айрис повернулась с переднего пассажирского сиденья. «Я не понимаю, почему вы так уверены в их виновности. На самом деле, в ходе разговора они не сказали ничего, что можно было бы вменить им в вину. Даже признание, что Билл угрожал своему зятю, не так уж много значит. Любой отец вел бы себя точно так же». «Или брат», — добавил Сэмпсон, — «с места водителя». «Я сам себе несколько раз это говорил, но дело не в том, что они говорили, а в том, как они себя вели». «Что вы имеете в виду?» «Лица», — сказал Магоци. «Когда за долгое время работы провел много таких разговоров, ты первым делом осваиваешь умение читать по лицам и лишь во вторую очередь слушать слова». Айрис повернулась обратно на своем сиденье и уставилась в ветровое стекло. «Я все еще не понимаю». «Господи, Айрис Рикер, вы занимаетесь этой работой уже почти 2 дня», — сказал Джина. «Когда вы, наконец, поймете?» Она сдержанно улыбнулась, но скрыла улыбку от собеседника. «У вас достаточно данных, чтобы получить ордер на обыск дома Уорнеров?» «Может быть, если мы как следует надавим на судью и что-нибудь придумаем относительно возможного мотива. Но Билл Уорнер — коп, и он ни в коем случае не оставил после себя ни крошки». «Что нам ровно ничего не дает», — сказал Магоци. «У нас на них ничего нет. Нет данных ни от судмедэксперта, ни от баллистиков, ни от свидетелей, и если мы проследим след от этого чата прямо до Билла, это абсолютно ничего не докажет, и можно быть уверенным, что эта пара подтвердит алиби друг друга». Джина кивнул. «Они скользкие, как тефлон. Куда вы направитесь отсюда?» Магоци пожал плечами. «Куда и всегда? На место преступления, обратно, к началу, как мы делаем раз за разом». К тому времени, когда Джина и Магоци вернулись, отдел убийств был пуст, что в середине дня было достаточно странно. Они нашли всех внизу, в пресс-центре сразу за холлом, сгрудившихся у большого экрана нового компьютера. Здесь были Макларен, Тинкер и несколько других. Даже шериф Малкерсон, выглядевший совершенно неуместно в своем дорогом костюме, в тонкую синюю полоску, рядом с 40-долларовыми пиджаками. «Взгляните, детективы», — сказал он вошедшим Магоци и Джина. «В чем тут дело?» Макларен ткнул пальцем в монитор. «Домашнее видео из парка Теодора Уэрта показывает, как люди копаются в снегу после снегопада. Это снято со снежной горки в тот вечер, когда погибли наши ребята». «Отсюда не видно снеговиков», — сказал Джина. «На верхушку горки как раз выходит край леса», — Макларен кивнул. «Да, но отсюда ребятишки Шпильбергов катились на санках с видеокамерой до самого низу, и они сделали беглый снимок Тоби Майерсона, когда камера прошла мимо него. Снимок случайный и размытый, но пара кадров годится. Да, благословит Бог автофокусировку. «Видишь?» Он снова коснулся монитора, и Магоцы с Джина, прищурившись, пригнулись к нему. Четыре человека лепили снеговика. Этакая радостная идиллическая сцена, которых каждый день и каждую зиму в Миннесоте было полно, если не считать, что в этот раз люди обкладывали снегом мертвое тело. «Иисусе!» — прошептал Джина. «Когда мы смотрели в первый раз, еще не было так четко», — продолжил Макларен. «Так что мы попросили криминалистическую лабораторию улучшить качество и вернулись обратно несколько минут назад. Нет никаких шансов, черт побери, простите, шеф, нет никаких шансов, что мы сможем кого-то опознать. На них плотная зимняя одежда, лыжные маски и все такое, но...» Криминалисты попытались определить габариты наших четырех радостных скульпторов, сравнивая с ростом Тоби Майерсона. «Все они ростом 5 футов, 6 дюймов или пониже. То ли дети, то ли карлики или женщины, и по формам одной из них я склонен думать, что это женщины». Шеф Малкерсон посмотрел на Джина и Магоцци. «Детектив Макларен сказал, что вы положили глаз на Билла Уорнера и его жену». Магоцци кивнул. «До той минуты, как увидел эти кадры. Билл Уорнер ростом 6 футов, и у его жены почти такой же рост». Глядя на монитор, на фигуры четырех женщин, Джина так сжал губы, что они просто исчезли. «Проклятый Биттеррут! Точно!» Несколько секунд все молчали, пока Макларен не заговорил. «Тут есть еще одна вещь». Кончиком карандаша он коснулся этого леденящего изображения. «Видите? Белое пятно на одной из фигур. Криминалисты поработали с пикселями и увеличили его. Он нажал несколько клавиш, и часть изображения сдвинулась к краю экрана и увеличилась. Белое пятно стало какой-то надписью на шарфе. WTS. А дальше вроде ноль. Там есть что-то еще. Но падает тень, и лаборатория больше ничего не смогла сделать. Это лучшее, чего мы смогли добиться. Вам это что-то говорит?» Джина мрачно ухмыльнулся. «Я бы сказал, что это часть автомобильного номера, но это глупо. Кто изображает свой номер на шарфе?» Макларен кивнул. «Никто. Так что мы подумали, что это монограмма. Кто-то сделал для кого-то шарф, вышел на нем инициалы и дату, из которых мы видим только часть, возможно. Всемирный торговый центр 091101, сказал Тинкер, мысли которого вечно блуждают в потемках. «Вы не раз видели это. Наклейки на бамперах, надписи на майках. Их носят и мужчины, и женщины, и что-то определить невозможно». Магоцци посмотрел на Джина. «Давай прогоним инициалы через весь список Биттеррута и посмотрим, что у нас получится». «Хуже не будет». Шеф Малкерсон повернул голову, и его белоснежные волосы блеснули в затемненной комнате. «Насколько я понимаю, список обитателей Биттеррута является конфиденциальной информацией. Чтобы получить доступ к нему, вам нужен ордер. Может, вы позвоните одному из своих приятелей судей и дернете за кое-какие ниточки?» Малкерсон вздохнул. «В этом деле, детектив, у нас есть только одно неопровержимое доказательство. Довольно размытое видеоизображение, на котором четыре неопознанные фигуры, вполне возможно, женщины, на нашем месте преступления. Более половины населения страны — женщины. Я очень внимательно прочитал все ваши донесения, а детектив Макларен представил полный отчет о ходе вашего расследования и о ваших предположениях. Из этой информации я извлек лишь то, что причиной ваших серьезных подозрений по поводу Биттеррута явилась бессвязная болтовня выжившей из ума пожилой женщины. На таких основаниях я не мог бы получить ордер на обыск даже бункера Гитлера». Повернув голову, Джина уставился на шефа. «Вот это да! Не шутка, но чертовски близко к ней». «Мы все же попробуем проверить», — сказал Магоце. Шеф даже не стал спрашивать, как. Он не хотел этого знать. «Могу вам лишь посоветовать действовать очень осторожно, детектив Магоце». После того, как шеф покинул помещение, Макларен посмотрел на Магоце. «Манкеренч, откатай-ка мне копию этой записки, Джонни. Ладно?» Глава 34. Снег продолжал идти, когда Магоце с Джина покинули Сити-Холл и, имея при себе дискету, направились к Грейс. Нужная им программа стояла у нее на компьютере дома, и она пообещала их там встретить. «Приятель, не могу поверить, что снег все еще идет», — сказал Джина, затягивая ремень безопасности, пока Магоце выруливал на Вашингтон-авеню. «Как ты думаешь, сколько его накидает?» «Он начал идти в пятницу, и, скорее всего, будет фута три». Джина прижался лицом к стеклу и посмотрел на небо. «А что, если он так и не прекратится? Что, если началось глобальное потепление, и мы вступаем в новый ледниковый период? Может, придется перебраться куда-то повыше?» Джина минуту возился с обогревателем, а затем шлепнулся обратно на сиденье. «Знаешь, сегодня шеф просто разозлил меня этой маленькой лекцией об ордере на обыск. Я уже был готов слететь с катушек и ляпнуть какую-нибудь глупость, но тут он выдал о бункере Гитлера. Ты понял? Он говорил, как настоящий коп, а он и есть коп. Ты понимаешь, что я имею в виду? Настоящий человеческий образец копа. Тем не менее, я не уверен, что он все продумал. У нас, черт возьми, гораздо больше, чем пожилая леди, которая укокошила своего мужа. Это еще и кости в доме Рикер наводят на мысль, что это было чисто семейное дело, понимаешь? Все женщины в этом семействе из поколения в поколение ухлопывают своих мужей. У меня бегут мурашки по коже из-за другого, потому что если в этом озере в самом деле есть другие трупы, а Лаура рассказывала, что убивали и других мужей, то, как ни смотри, это не было самообороной. Плюс, если мы привяжем это видео к Биттеруту, то речь уже пойдет не об одной семье. Перед тобой предстанет целый долбанный город, в котором оправдывают убийство, а это меня основательно пугает. Я не хочу, чтобы в этом был замешан бывший коп с чистым послужным списком. Я не хочу, чтобы это была компания баб, которые думают, что спасают свою жизнь, но, человече, факты растут и набираются, как этот снег. Их становится все больше. И во всем этом должен быть какой-то смысл. Шеф не может поддержать требования ордера, если нет основания. Джина хмыкнул. «Может и нет, но он мог бы поддержать наши доводы, потому что мы хотим получить его. Ну, думаю, в любом случае это не имеет значения. Говоря по правде, я не возлагаю больших надежд на эту историю с монограммой». «Я тоже, но пусть Грейс все равно вытащит нам список. На самом деле, я лишь хочу, чтобы она просмотрела эту дискету. У криминалистов может быть самая лучшая лаборатория, но я все равно поставил бы на чудеса Манкеренч». Когда Грейс открыла им дверь, они не услышали привычного фырканья Чарли. И на лице Джина отразилось разочарование. «Привет, Грейс, давно не виделись. А где моя собака?» «Все еще у Харли. Как только мы закончим, я туда вернусь. Привет, Магоце». На ней была привычная черная майка и джинсы без кухонного фартука, и она не держала мартини в руках. Но в Магоце все равно улыбнулся ей. «Спасибо, что взялась помочь». «Никаких проблем. Пойдем на кухню и выпьем по чашке кофе до того, как начнем». Магоце и Джина расположились у стола, и Грейс налила три чашки. «Вы сказали, что вам нужна пара вещей. У меня есть программа увеличения фотографий и прогонки их. Что еще?» «Список Биттерута», — сказал Магоце. «Имена всех его нынешних обитателей». Повернувшись, она посмотрела на него. «Ты думаешь, что кто-то из жителей Биттерута убил в парке двух твоих копов? Только потому, что в этом чате шла речь о Биттеруте?» «Тут есть нечто большее. Выяснилось, что один из копов избивал свою жену, а дальше пошло еще хуже. Черт возьми, у нее была родня в Биттеруте. Ее прабабушка и тетя основали это поселение. И может оказаться, что эти люди не в первый раз идут на убийство, чтобы обезопасить женщину. Грейс села между ними, переводя взгляд с одного на другого. «Вы говорили, что Биттеруд фактически представляет одно большое надежное убежище для тех женщин, которые подвергались насилию, так?» «Так. И все женщины, которые там живут, жертвы насилия?» «Похоже, что так. Тогда это невозможно. Оба вы знаете психологию жертв насилия. Такие женщины не сопротивляются, они не способны на это». «Почти все они такие и есть», — вставил Джина. «Но раз в кои веки это случается, особенно когда они пытаются защитить кого-то еще, например, члена семьи вроде жены Томми Дитона. Она одна из них, черт побери. Ее мать выросла здесь, но она не прибегла к ним за помощью. Мы же думаем, что они могли действовать на опережение». Грейс покачала головой. «Джина, мне это кажется слишком смелым скачком». «Вот еще что, Грейс», — сказал Магоцци. «По нашим сведениям, есть основания предполагать, что кое-кто из этих женщин Биттерута, чтобы спастись, убивал других мужчин. Мы в этом до конца не уверены, но вполне возможно. А сейчас нам нужно сосредоточить все усилия на двух убийствах, о которых мы знаем, что они произошли. Вот для этого нам и нужен список». «У меня его нет. Я даже не знаю, существует ли он». «Конечно, существует, Грейс. Это корпорация, и она должна иметь соответствующие архивы. Ты ставила им программное обеспечение и знаешь их компьютерную систему от и до, так что представляешь, как раздобыть их. Ты хочешь, чтобы я влезла в секретные документы клиента?» «Да». Это удивило ее. Магоцци не в первый раз была нужна незаконная информация с закрытых сайтов, но он никогда не говорил об этом вслух. «Зачем она тебе?» «Мы ищем убийц. Они могут оказаться в этом списке. Этого достаточно?» Она не стала долго колебаться, встала из-за стола и направилась в свой кабинет. Магоцци увидел, что дело для нее изменилось так же, как для них, когда они осознали, что ищут не обезумевшего психопата, а отчаявшихся женщин, которые пытаются спасти свою жизнь и жизнь тех, кого они любили. Но нельзя слишком задумываться об этом, скатываться в сумеречную зону, где сочувствие может заместить собой простые и конечные факты. Убийство есть убийство, кто бы его ни совершил и по какой причине. Грейс потребовалось всего лишь несколько минут, чтобы вывести список на экран. Она отъехала на кресле в сторону, чтобы они его четко увидели. «Вот он. Что вы в нем ищете?» Магоцци протянул ей дискету. «Это домашнее видео, снятое в парке в вечер убийства. Там есть несколько кадров, на которых четыре женщины лепят снеговика вокруг одного из наших убитых копов. Криминалисты увеличили их настолько, что можно увидеть несколько букв, вышитых на шарфе, которые смахивают на монограмму, и мы хотим сопоставить их со списком. И еще мы хотим, чтобы ты попробовала вытащить хоть какие-то детали из этих снимков, которые помогут определить кого-нибудь из этих женщин». Грейс на секунду прикрыла глаза. «Четыре женщины?» «Совершенно верно». Больше она ничего не сказала, просто взяла дискету, ввела ее в дисковод другого компьютера и попыталась придать максимальную четкость образом, появившимся на мониторе. «Это максимум того, что можно добиться. Я вижу WTC». Она замолчала. Ну да», — сказал Джина. «А потом ноль. Это мы знаем. Мы было подумали, что это может быть датой, но остальное все равно непонятно. Ты можешь прокрутить эту штуку?» Он показал на монитор со списком. Грейс безмолвно нажала клавишу раскрутки текста. Джина и Магоцци приникли к экрану, глядя, как перед ними проходят имена, пока не появилась последняя — Мюриэль Захер. «Ничего», — пробормотал Джина, — «вот проклятие». Он выпрямился и почесал в затылке. «Опять придется сидеть за столом». «Это была попытка с дальним прицелом», — сказал Магоцы. «Но мы должны были попытаться». «Что ты думаешь об этих снимках, Грейс? Есть ли какая-то возможность их увеличить?»